мы уже успели преодолеть достаточно большой отрезок пути, когда сгустились сумерки. Все ощущали усталость, жажду, боль в теле. Ночь мы провели в деревне, где обнаружили ключ родниковой воды, что позволило нам основательно освежить свой туалет. Мне показалось, что проводник нарочно избегал остановок в городах, где наш ночлег мог бы быть более удобным и где нас ожидала приготовленная пища. Когда он задал мне по этому поводу молчаливый вопрос, я не высказал ни малейшего неудовольствия. По правде говоря, после дней, проведенных в Иерусалиме, мне нравилась эта простая жизнь. Марии вскоре надоело безделье, и, подоткнув свой плащ, она принялась помогать Сусанне разжигать костер и готовить нам ужин. При этом они оживленно беседовали, как это принято у женщин. Я же погрузился в созерцание звезд, постепенно зажигавшихся на небосводе. После ужина Мария подтащила свой ковер к моему. Сусанна — малообразованная женщина. Я бы даже сказала, что у нее не все в порядке с головой. Кажется, что она принадлежит к смиренным душой и знает о воскресшем Иисусе намного больше. Я резко вскочил на ноги. Натан, накрывшись головой, спал у двери, а Сусанна, все еще стоя на коленях, чуть слышно молилась. Я шепотом произнес ее имя. «Научи меня своей молитве», — попросил я, когда она подошла. Она взмахнула рукой и произнесла в ответ. «Я малограмотна, совсем не знаю закона. Ты станешь смеяться надо мной, если я скажу тебе слова моей молитвы?» «Не стану, потому что хотел бы стать кротким и смиренным душой», — успокоил я ее. «У тебя какая-то новая молитва», — добавила Мария. «Я еще ее никогда не слыхала». И тогда Сусанна, понимая, что многим мне обязана, и, дрожа от страха, принялась учить своей молитве. Меня обучили ей, потому что ее легко запомнить. К тому же она заменяет все остальные, и к ней ничего не нужно добавлять. Вот ее слова. «Отче наш! Иже еси на небеси, да светится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Аминь». Я попросил ее повторить молитву еще раз, затем сам произнес ее вслух, задумываясь над каждым словом. Действительно, к ней ничего нельзя было прибавить, она содержала в себе все, в чем может нуждаться простой человек. Конечно, это не была утонченная молитва эрудита, но над ней можно было задуматься. На следующую ночь нам пришлось остановиться у затопленного леса. В верховье реки таял снег, Иордан заметно разлился, и дикие звери бродили у своих залитых водой нор. Когда на небе засветились звезды, я услышал жалобный бой шакалов, за которым последовал глухой рев, похожий на отдаленные раскаты грома. Этот звук был мне знаком, я его слышал, только, конечно же, не на природе, а в Риме. Ослы испугались так, что нам пришлось пустить их в комнату. Мария, никогда не слышавшая львиного рева, прижалась ко мне и, дрожа от страха, попросила покрепче ее обнять, несмотря на то, что эта ночь отнюдь не была холодной. Натан успокоил животных, загородил дверь и, прислушиваясь, стерег ее, держа наготове меч. Сусанна тоже не могла уснуть, и я решил воспользоваться моментом, чтобы поговорить с ней. «Кто обучил тебя молитве, слова которые ты передала мне вчера вечером?» Вдали опять послышалось рычание льва, от которого задрожали хлипкие глиняные стены нашего убежища. Сусанна прикрыла рот рукой. «Ты не имеешь права требовать от меня этого». Тогда Натан произнес: «Говори, не бойся». В мерцающем огоньке светильника тень Сусанны заметалась, словно она собиралась убежать. Затем она принялась рассказывать. Иисус из Назарета, которого распяли в Иерусалиме, обучил ею своих учеников и следовавших за ним из Галилеи женщин.